Мира с Арсением не обратили на его хозяйский тон никакого внимания, зато я сразу вспомнил, с кем имею дело. Снял с ушей лапшу, а с переносицы розовые очки, словом, собрался, и лев это почувствовал. Дождался, пока я получу свою порцию чая, и сказал: «По сложившейся традиции отвечаю на ваши невысказанные вопросы, Филипп Карлович. Конечно, я уже прочитал письмо вашего отца. Надеюсь, он не будет в обидеться, я отвечу не ему, а вам. И не письменно, а устно. Коротко суть проблемы не объяснишь и секретарю не поручишь, а сам пишу я по-русски много хуже, чем говорю, с ужасающими, как утверждают заслуживающие доверия эксперты, ошибками». «Это правда», — невольно улыбнулась Мира. «Если вам надо поговорить наедине, можете остаться здесь. А мы с Арсением пойдем развлекать гостей. В конце концов, сами же их пригласили. Добровольно и без принуждения. А теперь бросили без присмотра». «Мы ответственны за тех, кого подпоили», — без тени улыбки сказал Арсений, и они ушли в гостиную, а мы остались. «Конечно, я сам попросил Мариночку, чтобы она вас сегодня пригласила», — сразу сказал Лев. «И засел на кухне, как паук в норе. Но только не вздумайте сердиться на Марину за такой сюрприз. Я попросил ее об одолжении впервые со дня нашего знакомства. В таких случаях, сами понимаете, не просто отвечать отказом. Хотя ребятам сегодня не до нас, у них, сами видели, серьезный народ собрался. Но я, прочитав письмо вашего отца, вбил себе в голову, что нам нужно встретиться сегодня же. И нигде попало, а именно здесь». Я отметил, что называет Миру Мариной, как Арсений. Привилегия старинного друга или больше, чем друга. Впрочем, какое у меня дело? Поэтому я просто спросил, почему здесь? Потому что именно в этом доме вы недавно пережили несколько, скажем так, непростых, но интересных минут, когда в мгновение ока переместились сюда из какой-то убогой забегаловки в Мариночкином вкусе. Недолго потом не могли не поверить в предложенное вам объяснение и даже придумать собственную, маломальски удовлетворительную гипотезу. Вы из тех редких скептиков, которые решительно отвергают не только завиральные, но и вполне реалистические объяснения, когда видите, что они не увязываются с фактами. Очень разумный подход. Выходит, Мира ему все рассказала. Мне это очень не понравилось, хотя я, пожалуй, даже самому себе не смог бы объяснить, почему. А, впрочем, ладно, что теперь сделаешь? «Я знаю, что у меня много достоинств», — сухо сказал я. «Место встречи меня вполне устраивает. Как любое другое, почему нет? Давайте сразу перейдем к делу. Насколько я знаю, Карл уже более-менее подробно написал обо всем, что мне удалось выяснить. Я был в Кракове, нашел там пани Гражину, бывшую хозяйку ключа оригинала, который датируется 15 веком. Так вот, пани Гражина сказала, что продала ключ 3 года назад в Праге. И не кому-нибудь, а вашему приятелю, доктору Гротчику, с которым я тоже имел счастье познакомиться. Мы с Карлом намерены попросить вас посодействовать нам в переговорах о покупке ключа. Разумеется, мы высоко оценим ваше посредничество и готовы обсуждать его условия, хотя, честно говоря, лично я почти уверен, что пан Гротчик приобрел ключ для вас или по вашему совету». «По моему поручению, совершенно верно», — кивнул Лев. — «Сразу вынужден сказать, что, к сожалению, я пока не заинтересован ни в продаже, ни в обмене этого экземпляра». Я ждал продолжения, но он умолк. «На мой взгляд, написать эту фразу вполне мог бы и секретарь», — заметил я, — «даже если в обязанности вас исполняет китаянка Луша». «Вы плохо знаете Лушу», — серьезно сказал Лев. — «Уверяю вас, для нее это совершенно непосильное задание. Но вы правы. С таким письмом я бы легко справился. Проблема в том, что, отказываясь от предложения вашего отца, я одновременно собираюсь спросить его и вас, конечно же, об одолжении. Непростая ситуация. Говорите прямо. Вы хотите сами открыть этим ключом нашу дверь? О, да вы уже все поняли, — обрадовался он. — Не понять было бы довольно затруднительно. Обычно после того, как вы появились в Вильнюсе и стали обходить нашу улицу под видом сантехника, желающего осмотреть подвальные помещения. Ну а что мне еще оставалось делать, если вы не помните номер собственного дома? Невинно улыбнулся Лев. Все-таки не собственного, отцовского. Я большую часть времени живу в Москве, и совершенно напрасно, если мне будет позволено высказать свое мнение. Вильно — прекрасное место для жизни. — Я и сам так думаю, — согласился я. — А название улицы вы из меня, как я понимаю, под музыку вынули? — Скажите хоть, кто это был такой прекрасный, где это можно достать? — Сестры Пешиковы, как я и сказал вам с самого начала. Купить эту уникальную запись негде, но я сделаю для вас копию, как и обещал. Спасибо. Но отец сомневается, что это были сестры Пешиковы. Он их слушал, говорит, у них скрипка и голос. Никакого барабана. В данном случае Карл Оттович ошибается. Янка и Бета записали одну вещь без голоса и с барабаном, по моей личной просьбе. Писали в несколько приемов. Звукооператор то и дело впадал в транс. А сами исполнительницы из него, можно сказать, не выходили. Ну, что я вам рассказываю, вы сами испытали воздействие этой музыки. Да, вы совершенно правы, Станислав тогда немного порылся в вашей памяти. Мне показалось, что будет проще так. Но я вас недооценил. Мое поведение, конечно, совершенно непростительно, но я искренне надеюсь, что вы получили удовольствие от музыки. Да, получил, согласился я. Но сон мне тогда приснился совершенно отвратительный. Впрочем, грех жаловаться, в краковском поезде было гораздо хуже. — В краковском поезде? — переспросил Лев. Мне показалось, что он не столько удивлен, сколько недоволен. — Хотите сказать, ваш приятель Гротчик развлекал меня там по собственной инициативе, а с вами даже не посоветовался? — Посоветовался, конечно. — вздохнул Лев, — внимательно выслушал и сделал все по-своему. Но никакого сладу с ним нет. Я вовсе не планировал мучить вас кошмарами, в этом не было никакого смысла. Ну, не знаю. Что вы там планировали, так кошмар получился знатный. — Сердито сказал я. — То, что я больше всего на свете ненавижу, когда снится, что ты наконец-то проснулся, встал, умылся, выпил воды, а потом все начинается сначала, как бы наяву, это хуже всего. Отсюда, как известно, нет спасения. Ну, почему же есть? Лев внезапно оживился, даже глаза заблестели, как лужи в темноте. Существует великое множество выходов. Собственно, именно для того, чтобы использовать один из них, мне понадобилась дверь, которую вы нашли в отцовском подвале. Проблема в том, что она для меня по-прежнему недоступна. Хотите сказать, что вы так и не выяснили наш адрес? Да нет, думаю, выяснил. Мне не удалось обследовать всего три квартиры на первых этажах. Последовательно заглянув в окна, я обнаружил, что в одной слишком ветхая мебель и занавески из крашеной марли, а в другой неописуемо грязно. Уверен, там даже оконные стекла не мыли с середины прошлого века. Не думаю, что всемирно известный музыкант живет в столь прискорбных условиях, так что особых сомнений у меня не осталось. Но по ходу дела я столкнулся с неожиданной проблемой. Похоже, дом вашего отца не то место, куда я могу войти без приглашений, и очень хорошо охраняют, этого я не учел. Мне оставалось только гадать, то ли Лев все-таки перепутал нашу квартиру с обиталищем какого-то большого начальника, то ли Карл и Рената втайне от меня вступили в сговор с древними литовскими божествами. Честно говоря, я бы совершенно не удивился, с них станется. Небось, Ренат печет им жертвенные коржики, а Карл устраивает концерты по заявкам, идиллические отношения. Да, поначалу я планировал просто выяснить ваш адрес и оказаться там в подходящий момент, не причинив обитателям дома никакого беспокойства, — говорил Лев. Но уже ясно, что так не получится, поэтому я хочу договориться, получить разрешение, зайти в ваш подвал и открыть дверь своим ключом. Я довольно много могу предложить вам взамен, но пока не представляю, что может заинтересовать вашего отца. Возможно, вы мне подскажете. — Его многое может заинтересовать, — неопределенно сказал я. Однако, думаю, договориться будет непросто. Проблема в том, что, насколько я знаю, Карл хочет сделать с ключом ровно то же самое — открыть дверь. — Ему-то зачем? — опешил Лев. — Он так развлекается в последние годы. Ищет дома, двери которых когда-то отпирались ключами из его коллекции, и ездит туда, все свободное время на это тратит. — И что? — нетерпеливо спросил Лев. Я пожал плечами. Замки, разумеется, давным-давно сменили. Но для Карла и просто точный адрес отыскать — большая удача. И когда мы нашли дверь в своем подвале, он, естественно, заговорил с идеей найти подходящий к ней ключ и, наконец, отпереть замок, хотя и так ясно за дверью глухая стена. Естественно, он хочет сделать это сам. Этого требует его азарт коллекционера. «Матерь Божья!» — прошептал Лев. «Азарт коллекционера! Надо же! Поверить не могу!» Я хотел бы резко ответить, что рассказываю все как есть, а верить или не верить, это уж как пожелаете. Но увидел, что он бледен, как филе палтуса. Ноздри дрожат, а руки непроизвольно сжались в кулаки, и благоразумно решил промолчать. Дверь и ключ — неотъемлемая живая часть гекатейских мистерий, о которых вы с отцом, как я понимаю, не имеете ни малейшего представления, — наконец сказал Лев, — открывать вашу дверь моим ключом, не имея соответствующей подготовки, это все равно, что совать шпильки в электрическую розетку. Когда вас ударит током, вы, конечно, получите некоторое представление о том, что такое электричество, но вряд ли это полезное знание будет совместимо с жизнью. Лев старался казаться спокойным и сохранять прежний любезный тон, но было заметно, что это стоит ему колоссальных усилий, и взрыв может последовать в любой момент. «Интересно», — подумал я, — «в драку он, что ли, полезет? Ну, хоть миренные гости развлекутся». «Вам и Карлу Оттовичу очень повезло, что ключ уже у меня, а не у Гражины, которая с радостью продала бы его всякому, кто готов хорошо заплатить», — заключил Лев. «Врата Гекаты — не какая-нибудь дверь из еврейского квартала в Толедо, историями о которых там развлекают туристов, и уж, конечно, не игрушка для любопытствующих коллекционеров». Я пытался остудить его пыл. «Собственно, почему вы так уверены, что наша дверь в подвале — это именно врата Гекаты? Карл же сразу сказал, что изображен на ней три тетки — это единственная Геката. Одна единственная. Ну и что? Изобразить можно все, что угодно. Дурное дело нехитрое. Если завтра я скопирую эту картинку на дверь своего подъезда, вряд ли...» «Я понял ход ваших рассуждений», — отмахнулся Лев. «Изобразить можно что угодно и где угодно, не спорю, хотя лично я постерег с собой рисовать, где попало, суровую владычицу порогов. И вам не советую, если, конечно, не хотите быть уверены, что, открыв дверь, непременно пойдете в свой подъезд, а не в чужое враждебное пространство». «Я в этом и так больше никогда не буду уверен», — мрачно сказал я. «Как показывает практика, Гекату рисовать не обязательно. И без нее в последнее время развлечений хватает. И все же, почему вы думаете, что это наша дверь?» «А я раньше думал так», — перебил меня Лев. «Предполагал, рассчитывал, надеялся, а теперь знаю. Я был там, совсем рядом. Присутствие врат ощущается не только на вашей улице, во всем городе. Многие это чувствуют, просто не умеют правильно истолковать свои ощущения. Говорят потом об удивительной, непередаваемой атмосфере Вильнюса и досадуют на себя, потому что не могут найти нужных слов. Конечно, не могут найти подходящих слов. Их нет ни в одном человеческом языке. Но мне слова подбирать не нужно. Я просто знаю, что это и почему так. Когда видишь, что за окном темно, нет смысла сверяться с часами, уточнять, наступила ли ночь. Всякому, кто знает, что такое ночь, и так ясно, что она наступила. Вот то же самое и с вратами Гекат. У меня есть соответствующий опыт. Я уж не раз оказывался рядом с ними. Когда у меня не было ключа, эта дверь любила мне показываться. Я по недомыслию радовался, запоминал место и удалялся в уверенности, что когда-нибудь смогу туда вернуться. А не тут-то было. С тех пор, как у меня появился даже не сам ключ, а совершенно... бесполезные в данном случае копии, которую я раздобыл сначала, врата перестали мне являться. В тех местах, где я когда-то видел дверь, не осталось ни следов, ни указаний, ни даже смутного намека. Геката любит дразниться. Вопреки своей устрашающей репутации, она бывает чрезвычайно легкомысленна. — Вам виднее, — сдержанно согласился я. — Да уж, — вздохнул Лев. И сложившаяся ситуация совершенно в ее вкусе. У меня, наконец-то, есть теперь ключ, и я знаю, где дверь, но я не могу к ней подобраться, потому что между мной и дверью стоит, помоги мне, Боже, коллекционер, у которого при этом достаточно не то могущество, не то просто удача, чтобы не позволить мне без приглашения войти в его дом. Узнаю шутницу Гекату. Очень легко на охоте, дает она много добычи, очень легко, коль захочет, покажет ее и отнимет. Он искоса поглядел на меня, явно ожидая, что я отдам должное его эрудиции, но мне-то было плевать. Я и прежде встречал людей, способных при случае обильно цитировать всяческие литпамятники. Я успел убедиться, что это чудесное умение свидетельствует исключительно о цепкости памяти. И больше ни о чем. Пожалуй, я должен объяснить вам, почему мне так нужна эта дверь, — вздохнул Лев. То есть я с самого начала полагал, что придется, но не знаю, с какой стороны к вам подъехать. Да не надо ко мне подъезжать. Просто расскажите все как есть. Я, как вы, думаю, уже поняли, не коллекционер, не кладоискатель и тем более не историк. При этом мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня блаженным, начитавшимся оккультной литературы и возомнившим себя жрецом Гекаты. Такие персонажи обычно вполне безобидны, даже забавны, но не вызывают сочувствия. — Ну, вы не похожи на человека, которому требуется сочувствие. — Знаю, — согласился Лев. — Тем не менее, именно ваше сочувствие мне бы сейчас не помешало. Слишком много поставлено на карту. Вышло так, что я наполовину мертв от рождения, и пора бы мне, наконец, воскреснуть. Врата Гекаты — мой единственный шанс, других способов, насколько мне известно, нет. Я молча смотрел на него. Несколько дней назад я бы не стал слушать даже скуки ради. В гробу я видел такие развлечения. Чего-чего, а психов я на своем веку выслушал предостаточно, но мало ли что было несколько дней назад, с тех пор многое переменилось. — Вы сказали или слишком много, или слишком мало, — наконец откликнулся я. — Вы спрашиваете у вас подробности, это, конечно, бестактно. С другой стороны, вы сами меня спровоцировали. Сказали нечто совершенно непонятное, но интригующее. Расшифруйте. — Ну, если вы настаиваете, — без особого энтузиазма согласился Лев. — Чем плохие истории вроде моей, звучат они как бред сумасшедшего, и доказательств не предполагается никаких. — Ничего, — сказал я, — у меня у самого найдется пара-тройка подобных историй. — Ладно, — кивнул он, — попробую. Лев встал, прошел за перегородку, включил электрический чайник, принялся мыть заварочный. И негромко, как бы предоставляя мне шанс в случае чего сделать вид, что я не услышал его из-за шума водопроводной воды, начал рассказывать. Мою связь с Гекатой, повышенный интерес к ее вратам и, следовательно, нашу с вами встречу, целиком предопределили обстоятельства моего рождения. 170 с небольшим лет назад одна немолодая, но шустрая словацкая крестьянка позволила смазливому незнакомцу, не то слуге проезжего мадьярского купца, не то просто беглому каторжнику, несколько больше, чем дружеский поцелуй в тени ветвей ракиты. Беременность она скрыла без особого труда, ну, во-первых, жила бобылкой на выселках, вдалеке от любопытных глаз, а во-вторых, и без того была на диво толста. Детишки ей в хозяйстве были без надобности, да и дурной славы не хотелось, поэтому, родив сына, счастливая мамаша тут же закопала его на огороде и, отлежавшись пару часов, пошла в церковь. Потому что одно дело новорожденного быстрюка удавить, когда никто не видит, и совсем другое — не явиться на пасхальную службу, как потом людям в глаза смотреть. Ну, а в самый разгар молебна случилась неприятная неожиданность. Родился я, и тут уж ей некуда было деваться. Говорят, бедняжка не перенесла позора, бросила меня в церкви, а сама сбежала, и в деревне больше не показывалась. То ли ее волки в лесу задрали, то ли до города добралась, нашла там работу, этого никто не знает. Ну вот, а меня взяла к себе сердобольная деревенская старуха, выкормила коровьим молоком, как щенка, с рук меня не спускала, ночью к себе в постель брала, и ничего, выходила. Жаль, отблагодарить я ее толком не успел. Бабка Люция умерла, когда мне было лет 6 или около того. Самое время сироте наниматься в люди, и Аквити не пропал. Да уж, вздохнул я. 170 лет назад, говорите, значит, вы моложе, чем я думал. У вас прекрасное чувство комического, — сдержанно сказал Лев. Возможно. Но оно тут ни при чем. После всего, что мне о вас рассказывали, я думал, вам никак не меньше 1000. И совершенно напрасно. Человеческий организм рассчитан примерно на 300 лет нормальной работы. Существуют довольно простые практики, позволяющие поддерживать себя в хорошей форме на протяжении этого периода. Я, конечно, слышал о людях, проживших гораздо дольше, но что они для этого делали, я пока точно не знаю. — Ничего, 300 лет тоже неплохо, — сказал я. — Совершенно с вами согласен. Хотя моя жизнь — это очень тяжелый труд. — Это в смысле практики ее продлевающие? — Нет, что вы. — Я совсем не о том. Лев, наконец, закончил возиться с чайником, сел напротив, посмотрел прямо в глаза. — Связь между близнецами не обрывается после смерти одного из них, — сказал он. Мой брат-близнец умер, сделав всего 2 вдоха. Вдохнуть 3-й раз ему уже не дали. Он ничего не успел. Только получить этот ужасающий опыт и передать его мне. Он всегда со мной. Весь целиком. 2 его вдоха, крик на выдохе, неведение, слабость и тьма, а больше ничего у него для меня нет. Где бы я ни был, что бы я ни делал, как бы ни ублажал, как бы ни развлекал себя, я не только тот, кто я есть, но и бессловесный мертвый младенец, который хочет сделать свой 3-й вдох. Я так живу. Это гораздо лучше, чем не жить вовсе. Я знаю, мне есть чем сравнивать. Я не жалуюсь, но хорош бы я был, если бы не стал искать выход. Дайте-ка мне, пожалуй, сигарету. 40 лет я не курил, но, помню, это всегда меня успокаивало и примирялось с действительностью и даже с собой. Я дал ему сигарету. Лев быстро прикурил, на его лице появилось напряженное и заинтересованное выражение человека, чутко прислушивающегося к своим ощущениям. — Неплохо. — наконец кивнул он. — Неплохо. Именно то, что требовалось. Ну что, поехали дальше. Душещипательную сагу о том, как я батрачил на соседей, я, с вашего позволения, пропущу. Жалобная сиротская песня не мое амплуа. В конце концов, устав от деревенской скуки и тяжелой крестьянской работы, я отправился бродяжничать и сам не заметил, как добрался до Праги. И почти сразу встретил мастера Николу. Вернее, он встретил меня. Мастер Никола был еще довольно молод, но уже очень опытен. Он с первого взгляда умел отличать полумертвых ребят, вроде меня, от других людей. Приметил в толпе. Поймал за шиворот, без лишних разговоров увел к себе. Накормил, дал отоспаться, а потом принялся понемногу расспрашивать, кто я, откуда, живы ли родители, есть ли братья и сестры. Я мало что мог сказать. Сирота из такой-то деревни, родители не помню, и все. Но мастер Никола не поленился навести справки. Отправился в мои края. Расспросил местных, выслушал все сплетни, кое-как отделил правду от вымысла. Собственно, начало своей биографии я знаю только с его слов, но это все ладно бы. Мастер Никола сделал гораздо больше. Он разыскал заброшенный развалившийся дом, где жила моя мать, перерыл там весь сад и огород, откопал скелет моего мертвого брата и столок в порошок привез в Прагу и скормил мне понемногу, подсыпая в еду. — А это еще зачем? — Ну как зачем? — Чтобы связь между нами окрепла, чтобы я заглянул за черту, отделяющую живое от мертвого, заступил за нее одной ногой и утвердился в этой позиции, чтобы в итоге воспитать из меня достойного члена братства Гекаты. На этом месте я приуныл. Тайное общество, можно сказать, моя слабость. В том смысле, что, услышав об очередном оккультном братстве, я мгновенно теряю интерес к разговору. Это своего рода условный рефлекс. Ничего не могу с собой поделать. Лев заметил происшедшие во мне перемены и ухмыльнулся. «Да, да, Филипп Карлович, я даже не масон, я гораздо хуже». Те уж давно стали в глазах просвещенного человечества комическими персонажами, а у нас все по старинке. Звериная серьезность, сводящие с ума мистерии, гибельные тайны и все в таком роде. Что ж вы мне свои гибельные тайны выдаете? Я не стал экономить, вложил в этот вопрос все запасы оставшегося у меня сарказма. Предполагает, что я не выйду из этой кухни живым? Выйдите, разумеется. От неживого вас мне мало толку, а живой, возможно, будет великодушен и поможет мне договориться с Карлом Оттовичем. А что касается тайн, неужто вы сами не знаете, что любая маломальски стоящая тайна сама себя бережет? Можно часами разглагольствовать о братстве Гекаты, но наши секреты на словах не выдашь, как ни старайся. Узнать их можно, только получив соответствующий опыт. А вам наш опыт не подойдет. У вас нет близнеца, ни мертвого, ни даже живого, так что, считайте, просто волшебную сказку выслушали в пересказе участника событий. Выходит, к вам только разлученных близнецов принимают. Мне уже самому было неловко за собственный легкомысленный тон, но я ничего не мог с собой поделать. Однако Лев не обратил на это никакого внимания, ответил сухо и деловито, как будто речь шла о вступлении в какой-нибудь престижный гольф-клуб. Не просто разлученных, только тех, чей близнец родился мертвым или умер сразу после рождения. Другие люди Екате не нужны. Она владычица мостов между жизнью и смертью, а мы и есть такие мосты. Наша служба ей восхитительна, а досуг, когда мы остаемся наедине с собой, почти невыносим, но у каждого из нас есть шанс воскреснуть. Врата Гекаты. Свои врата Гекаты всяк ищет сам. В этом деле мы друг другу не помощники. В дверь может войти только один. Один? Строго говоря, никто не знает, что происходит с тем, кто войдет. Но мастер Никола говорил, что это лучшее, что может случиться с человеком, и я склонен ему верить. По крайней мере, в других вопросах он меня никогда не обманывал. — То есть мы с Карлом можем выдать вам пропуск в рай? — недоверчиво спросил я. — Я не верю в рай и не знаю, что это такое. — Скажем так, вы можете поспособствовать превращению гусеницы в бабочку. Вы знаете, что гусеница гибнет, если ей по какой-то причине не удается вовремя свить кокон. Не думаю, что я вот так сразу погибну, но чувствую себя сейчас именно как гусеница, чье время пришло. Мне очень нужна ваша дверь, очень, очень, очень. Он говорил очень спокойно и, глядя при этом не на меня, а куда-то в сторону. В воздухе вдруг резко запахло жженой пластмассой. Я еще не сообразил, что случилось, а Лев неразборчиво выругался сквозь зубы, схватил электрический чайник, метнул его в мойку и включил воду. Раздалось шипение. Вонь стала совершенно невыносимой. Я встал и распахнул пошире окно. Что за черт? Какой же я дурень, спалил Мариночкин чайник. — Растерянно, — сказал Лев. Он, похоже, искренне огорчился, но одновременно расслабился и чувствовал себя теперь явно гораздо лучше, чем прежде. До меня вдруг дошло, что чайник в момент возгорания был отключен от розетки и теоретически не имел ни малейшего шанса расплавиться. Однако искореженное, смердящая, почерневшая с одного боку пластиковая тушка в мойке наглядно свидетельствовала, что это он все-таки сделал. — Это вы на него так посмотрели? — осторожно спросил я. Лев пожал плечами. — Дескать, какая разница? — Все, о чем я вас прошу, — сказал он, не поднимая на меня глаза, — это озвучить мое предложение Карлу Оттовичу. Если он любезно согласится впустить меня в свой подвал, скажем, на четверть часа, я готов сделать все, что он пожелает, и, кроме этого, отдать ему ключ по окончании эксперимента. Пусть пополнит свою коллекцию. Ничего не имею против. Буду честен. Нет никаких гарантий, что, отключая от меня, самого хоть что-то останется. Я просто не знаю, что будет. Но какие-то шансы получить ключ у вашего отца есть. Ясно, кивнул я. Сами понимаете, я ничего не обещаю. Карл из тех мягких, приятных во всех отношениях людей, которые никогда ни с кем не спорят, потому что все вокруг и так пляшут под их дудку. Но я, разумеется, скажу ему все, что услышал, и передам ваше предложение. Большего и не требуется. Спасибо вам. Лев выбросил остывший чайник в мусорное ведро и неожиданно подмигнул мне с видом заговорщика. Вам я голову уже заморочил, теперь, пожалуй, пойду морочить ее остальным гостям, составить мне компанию. Нет, я, пожалуй, пойду спать. Устал, как собака. Тогда доброй ночи, — усмехнулся Лев. И, как мне показалось, язвительно добавил, приятных сновидений.